Глава 30. Удивительно, но нас никто пока не спалил. Или, скорее всего, Андрей просто смотрит в глазок, прежде чем выйти. Давно пора купить билеты, а я даже сайт не открывала еще. А ведь хотела после 20-го домой ехать. Но календарь показывает уже 25-е, а билеты так и не куплены. Чего, спрашивается, жду? Приглашение на совместный Новый год? Поднять эту тему у меня и так духу не хватило. Страшно поспешить и все разрушить. Эти мысли мучают меня каждую ночь после ухода Андрея. А с ним? Рядом с ним у меня вообще в голове розовая каша. Вообще ни о чем не думается. Дни летят, и от этого утра я также не ожидала никакого подвоха. Но меня разбудила настойчивая трель дверного звонка. К ней примешивался стук. «Что случилось?» У меня сразу же сильно забилось сердце. Вскочив с кровати, бегу к двери. «Андрей!» «Что случилось?» Спрашиваю, резко распахнув дверь. «Не катастрофа», — смущенно отвечает он. «Извини, что пришлось разбудить, но ты не брала трубку и не отвечала на сообщение. Пришлось вот так». «Фух!» Выдохнув, я отхожу в сторону и прислоняюсь спиной к стене. Андрей входит в квартиру, одет в куртку, в руках рюкзак. «Извини, он быстро целует меня в губы. На работе авария. Вызывают срочно. А у Кати сегодня утренник. Поможешь ей собраться?» — просит он. «И в школу надо проводить. Я учительницу предупрежу». «Ян, пожалуйста, выручи». У него звонит и звонит телефон, но Андрей звонки сбрасывает. «Конечно». Заверяю его. «Без проблем, не волнуйся». «К 10 надо быть в школе. Часов 8 Катю нужно будет поднять. Я будильник у нее поставил, но лучше бы проконтролировать». Волнуясь, говорит Андрей. «Ян, извини. Если бы знал, попросил бы маму мою приехать, но она не успеет». «Не переживай», мягко говорю, положив ладонь ему на грудь. «Справимся. Адрес школы скинуть не забудь. Ну и другие данные. Все, иди. Тебя уже там вон как ждут». Я киваю на незамолкающий телефон. Похоже, что-то очень стрёмное случилось. «Спасибо. Вот ключи на всякий случай». Андрей, чмокнув меня, отдает мне связку и буквально убегает. Закрыв за ним дверь, кладу его ключи на полочку. Иду в комнату за телефоном. Он стоит на беззвучке и радостно сверкает оповещениями. Быстро просматриваю. Все они от Андрея. Часы показывают 7:30. На час ложиться спать смысла не вижу. Делаю себе завтрак, потом занимаюсь всякой ерундой, попутно пеку панкейки для Кати. Нужно же будет ее чем-то покормить. Андрей наговорил кучу сообщений с указаниями. Пришлось строго ответить ему, чтобы не дергался и не отвлекался. Он пообещал подъехать к школе, если успеет устранить неисправность. В 9:05 иду за Катей. У нас есть примерно 1,5 часа навести марафет. Дверь их квартиры не решаюсь сразу открыть ключом. Осторожно звоню, чтобы не напугать Катю. «Кто?» — почти сразу раздается ее сонный голос. «Тетя Яна!» — отвечаю, и дверь открывается. Сонная и встрепанная Катя похожа на совенка. Один глаз спит, второй тоже не очень открыт. «Папа уехал», — зевает она. «Авария там, а у меня елка». «Я знаю, поэтому захватила плойку, пенку и косметику. Поднимаю повыше один пакет. А это панкейки на завтрак». Показываю второй. «Твой папа, если получится, приедет сразу в школу». Он не писал еще, серьезно там все или не очень. И попросил тебя собрать. «Ага», кивает Катя. «Ну точно, совенок». Оставляю пакет с косметикой в прихожей, а панкейки уношу на кухню. Пишу Андрею, что Катя проснулась, и мы начинаем наводить красоту. Но сначала завтракаем. Никогда не приходилось делать прически кому-то, но себе укладки я делаю постоянно. Поэтому накручиваю локоны и старательно укладываю их, пытаясь создать праздничную прическу. Заколки и стразы очень помогают скрыть косяки. Делаю ей серебристо-голубой макияж. Снежинка же. «Ой, какая я красивая!» Катя разглядывает себя в зеркало. «Тетя Яна, нам еще не пора?» «Выходим через 10 минут», отвечаю, посмотрев на часы. Я поставила будильник, чтобы не опоздать, пока он не сработал. Ну а себя я в порядок успела дома привести. Что было делать 1,5 часа-то? Так, проверяем. Я очень волнуюсь, боюсь что-то забыть. Платье вот, туфельки, колготки на тебе. Одевайся, а мне надо за курткой сходить и за сумкой. Собрав все нужные мелочи, мы выходим. Где находится школа, я не знаю, но меня ведет Катя. Учительница, недовольная моим появлением, посторонняя и все такое, но пропускает меня в класс. Там уже шум, гам и столпотворение, и ни одного папы. Андрей был бы тут единственным, а пришла я. «А вы кто?» — спрашивает у меня одна из мамочек, едва я переступаю порог класса. Катя тянет меня к своей парте. «Я тут сижу», — показывает на стул. «Привет», — машет подружкам. «Вы кто?» — не отстает мамочка. «У вас есть доверенность?» «Катюша, ты знаешь эту тетю?» «Вот прицепилась». Я понимаю, что в наше время бдительность не помешает, но Андрей классную руководительницу предупредил. Пока я решаю, как правильно обозначиться, за меня отвечает Катя. «Это тетя Яна. Они с папой дружат. Она мне вот какую прическу сделала, а папу на работу вызвали». «Дружат, значит. Понятно». Мамочка недовольно поджимает губы, и в ее глазах я читаю, как она поняла слово «дружат». «Правильно, в общем, поняла». «Катя, давай переодеваться». Я начинаю доставать платье из специального пакета. «И давно вы дружите? Она никак не хочет от меня отстать. Как хорошо вы знакомы». «Достаточно». Эта дама начинает меня раздражать. Слишком уж бестактно. «Вы с какой целью интересуетесь?» «Я возглавляю родительский комитет», — надменно отвечает она, «и чувствую ответственность за каждого ребенка. В наше время детей просто опасно доверять всем...» делает паузу. «Подряд». «Тетя Яна не все подряд», — выглядывает из-за меня Катя. «Это она домики придумала». Мадам, предводительница родкома, бросает на нее строгий взгляд, но сказать ничего не успевает. «Так, внимание!» — классная руководительница хлопает в ладоши. «Мамочки, побыстрее, пожалуйста. Нам нужно еще повторить танец». «У-у-у, я снежинка!» — Катерина крутится, любуясь, как взлетает подол платья. «Девочки, такие девочки!» «Лина, я здесь! Мила!» Она убегает к подругам, оставляя меня наедине с мадам-предводительницей. Ох, и взгляд у нее. «Андрей приедет забирать дочь?» — спрашивает тоном прокурора. «Не знаю», — отвечаю, вежливо улыбаясь. «На работе произошла авария, и нет никаких предположений, когда он освободится». «Очень странно, почему Катю не привела бабушка. Не отстает от меня эта мадам. Мне это удобнее сделать. Я все еще вежлива». «Мадам определенно имеет на Андрея виды, а меня она посчитала соперницей. На ее руке нет кольца, значит, она не замужем. Я знаю, сейчас кольца мало кто носит, но вот она бы его носила, не снимая. Слишком цепко она следила за моими руками. Не увидев обручалки, даже на секунду зло поджала губы. «Мало мне соседки, дочь которой так еще и не появилась. Или я просто ее не видела? Теперь еще эта мамочка волком на меня смотрит, точнее, волчицей». «Вам разве своих детей не нужно на утренник вести?» Вопрос с подвохом, бестактный абсолютно. «У меня нет детей», — я продолжаю быть вежливой. Вежливость и спокойствие вообще очень выводят скандалистов из себя. Ожидаемо ответ ей не нравится. И я не замужем. Живу на одной площадке с Андреем и Катей. Не работаю, так что времени у меня достаточно. Мой ровный голос и доброжелательная улыбка злят дамочку. Она так сверкает глазами, пытаясь меня сжечь на месте. А я спокойно складываю наши с Катей вещи. Не люблю беспорядок. Так, внимание! Музыка стихает. Построились по парам. Не бежим. Идем спокойно в актовый зал. Как знакомо! Мы в школе тоже так выстраивались по парам, когда были младшеклассниками. И в последний раз вот так же пришлось по всей школе пройтись. На последний звонок уже выпускниками. Ну, а универ уже совсем другое дело. Дикие вольные степи после школы. «Не школа, а проходной двор», — фыркает мадам. «Очень воспитанная, надо отметить. Даже представиться не соизволила». Она, виляя бедрами, цокает за классом, а я спокойно иду поодаль от других мамочек. На меня косятся, но знакомиться не спешат. Кажется, мне уже прилепили какой-то ярлык. Но мне вот совершенно все равно. «Началось», — приходит от Андрея. «Идем в зал», — пишу ему. «Я вроде как успеваю к концу. Только Кате не говори, чтобы не расстраивать, если не успею», — пишет он. «Окей, я тебе фото скину», — обещаю ему. И обещание выполняю. Даже видео снимаю. Телефон с прекрасной камерой я выбирала для работы. И памяти там завались. Катя такая милая снежинка, очень артистичная девочка. У нее есть природная грация. И танцует она прямо хорошо. И стих рассказывает, четко и громко, с выражением. Я даже свою учительницу по литературе вспомнила. Она всегда говорила читающему стих. А теперь проживал кашу во рту и проглотил. И читай с чувством, с толком, с расстановкой, а не как Пономарь. «Привет!» Я слышу шепот и чувствую руки на своей талии. Вдыхаю знакомый запах. «Успел!» «Почти конец!» — шепчу я. «Катя молодец такая!» На нас сразу шипят, и мы замолкаем. Андрей меня не отпускает, стоит сзади. Я чуть шею не свернула, чтобы посмотреть на него и улыбнуться. Андрей не скрывает наши отношения, открыто демонстрирует их, а это показатель. Значит, я для него не просто удобный вариант, совмещающий полезное с приятным. Очень приятным. Утренник заканчивается. И мы толпимся на выходе из зала. «Папа!» Катя, увидев Андрея, бежит к нам. «Ты видел, как я танцую?» спрашивает, когда он поднимает ее на руки. «Видел!» уверенно врет Андрей. Он видел только видео. «Ты очень хорошо танцуешь. А прическа у тебя какая? Очень красивая!» «Это Яна сделала!» Катя вертит головой, стараясь показать прическу со всех сторон. «Вот, у меня подарок». «Добрый день, Андрей. К нам подходит мадам-предводительница. За руку держит сына. Рада, что ты пришел». «Добрый день», — здоровается Андрей. «На работе авария. Дернули с раннего утра». «Спасибо Яне, выручила». «Ну ты же знаешь». Она сексуально улыбается. «Я всегда готова помочь. Ты мог обратиться ко мне?» «Я знаю, Ольга, но у тебя своих забот хватает. Сын, родком, работа». Андрей тактично уводит разговор. «А тут еще я. Не хотел добавлять забот». «Да мне не сложно». Она кокетливо пожимает плечом. «Мы должны помогать друг другу», произнесла с намеком. «Опять парты надо передвинуть», засмеялся Андрей. «Или это подождет до следующего года?» Катя сделала чудесную поделку. Ольга, поняв, что маневр не удался, переводит тему. Очень оригинально. «Мам, пошли!» — дергает ее за руку сын. «Ма, ты обещала пиццу!» «Идем в класс. Что мы тут застряли? Ольга меня игнорирует. Надо же забрать вещи. Может, с нами в пиццерию? Пусть дети поиграют вместе. У меня от пиццы живот болит», — влезает в разговор Катя. «Вот хитрюга. Ничего у нее от пиццы не болит. А еще у меня нога болит. Мозоль. Домой хочу». Я иду сзади, невероятными усилиями сохраняя нейтральное выражение лица. В этой битве у меня есть маленькая, но очень умная союзница. «Спасибо за приглашение, но мы домой. Андрей так на руках и несет Катю. Может, в другой раз». Но все понимают, что никакого другого раза не будет. Катя возбужденно болтает, пока одевается. Болтает и по пути домой. Ребенок по уши счастлив. «Пап, ты на работу?» — спрашивает, подскакивая зайчиком. «И нога уже не болит?» «Да, пообедаю и поеду», — отвечает Андрей. «Надо вернуться». «Ну, зато танец мой посмотрел», — не огорчается Катя. «Я бабушкам фотки пошлю». «Катя со мной до вечера побудет», — говорю я. «Выберем фото и будем всем слать». Фотки мы разослали. А вот вечером я еще и лично познакомилась с бабушками.